Глава 58. Артур. Я умею быть терпеливым. Я могу годами оттачивать нужный навык. Могу месяцами ждать подходящего момента. Могу сутками делать скучную монотонную работу, если это необходимо. Но, Боже, как мне трудно быть терпеливым сейчас. При этом я знаю, надо. Только терпение может мне помочь. Ева сейчас в раздрае. Ей нужно это пережить. Успокоиться, отпустить ситуацию. И тогда она сможет меня выслушать. Вчера я предпринял еще одну попытку с ней объясниться, такую же безуспешную, как до этого, только еще и позорную. Подкараулил ее у института, потому что не знаю, где еще ее ловить. Вышел ей навстречу, а она просто прошла мимо, болтая с однокурсниками и игнорируя мое присутствие. «Ева!» — окликнул я ее. Она сделала вид, что не слышит. Но все ее друзья, естественно, повернули головы в мою сторону. Кто-то толкнул ее в бок. «Кажется, это тебя». «Нет, не меня. Я этого дяденьку не знаю». И ушла. Ее однокурсники чуть шеи не свернули, оглядываясь на меня. А я стоял, сжав кулаки в карманах, и чувствовал себя абсолютно беспомощным. Не силой же ее волочь в пещеру в самом деле. Хотя чувствую, может дойти и до этого. Мое терпение не бесконечно. Вчера у меня ничего не вышло, но сегодня я облажаться не должен. Просто не имею права. Я прилетел в свой родной город, откуда уехал почти 15 лет назад и с тех пор бывал лишь наездами. Здесь многое изменилось. Аэропорт стал в 2 раза больше, появились новые микрорайоны, и я с трудом узнаю некоторые улицы, настолько они преобразились. Но все равно, оказываясь здесь, я снова чувствую себя нескладным пацаном. Сегодня это чувство усиливается из-за того, что я еду к своему профессору и совершенно точно получу от него по шее. Но чем все это закончится, зависит от меня. Я попросил таксиста остановить метров за 200 от дома Сан Саныча. Немного прошелся пешком, чтобы размяться и морально подготовиться. Увидев табачный ларек, внезапно почувствовал невыносимое желание закурить. Я вообще не курю, предпочитаю не забивать легкие всяким дерьмом. Но пару месяцев назад сорвался, перед очень рискованной и очень крупной сделкой. И вот теперь опять готов. Коза плохо на меня влияет, я приобретаю вредные привычки. Я все же удержался. Но не потому, что у меня стальная сила воли, а потому, что подумал, от меня будет вонять табаком, Сан Санычу это не понравится. И тем более Марии Петровне, маме Евы. С ней я тоже буду сегодня говорить, и даже не знаю, перед кем мне страшнее открыть душу, перед строгим профессором или перед его мягкой, всегда улыбчивой и дружелюбной женой. Я чувствую себя школьником, которого завуч за шкирку тащит к директору. «Ладно, хватит трястись. Я звоню в дверь». «С Евой все в порядке», — с порога выпалил я. Потому что, увидев меня, Сан Саныч побледнел, а Мария Петровна, выглянувшая из кухни, кажется, даже позеленела. «Уф!» — хором выдохнули они. «Что ж ты так, без предупреждения?» — упрекнул меня профессор. «Проходи, Артур. У меня как раз борщ подоспел. Да не держи ты гостя в дверях!» Напустилась Мария Петровна на своего мужа. «Да я не держу. Он сам стоит как вкопанный». Они оба уставились на меня. И я решил не ходить вокруг да около. Пусть уж сразу наденут мне на голову кастрюлю свежесваренного борща. «Я хочу жениться на Еве», — выдал я и добавил. «Если она согласится». «Так...» — грозно рыкнул Сан Саныч и добавил потрясенно: «Ты с дуба рухнул или что?» Совершенно нехарактерная для него фраза. Вид у него был странный. С одной стороны сердитый, с другой максимально растерянный. С третьей он вдруг как-то сдулся. Только что грозно рычал на меня, а сейчас держится за сердце. А Мария Петровна вцепилась в косяк двери. И кажется, ей тоже не очень хорошо. «Вот я дебил. Надо было их подготовить. Это не мои молодые здоровые сестры. Это люди зрелого возраста. Нервы у них не такие крепкие. и шокирующие новости они переносят не так легко. Но сказанного не вернешь. Надо объяснять дальше. Вы не думайте. Я не обманул ваше доверие. Ничего не было. Но я люблю ее. А она? Спросила Мария Петровна. Я не знаю, признался я. Не ожидал я от тебя такого, с упреком произнес Сан Саныч. Я сам не ожидал. Я сопротивлялся сколько мог. Но больше не могу. Поэтому приехал к вам, чтобы что? Гаркнул Сан Саныч. Чтобы поставить вас в известность, что буду добиваться Евы всеми возможными способами. Это какими? Не знаю. Да ты проходи, не стой у порога, произнесла Мария Петровна. И я понял, что кастрюля борща моей голове не грозит. Меня отвели на кухню, посадили за стол, налили борща, дали краюху черного хлеба. Я начал есть, а Сан Саныч с Марией Петровной сидели напротив и молча смотрели на меня. Я до сих пор не знаю, что это было. Может, у них в семье так принято встречать будущих новых родственников? Может, это было какое-то испытание? Или у них обоих просто шок, и они не знают, что со мной делать? «Борщ я съел», — сказал. «Очень вкусно, спасибо. Можно еще?» Мария Петровна расплылась в улыбке, а Сан Саныч грозно нахмурился. «Не об этом я думал, когда отправлял дочь к тебе». «И я тоже этого не планировал», — сказал я. «Но так вышло. Она совсем девчонка». «Да». «А ты взрослый мужик». «Да». «Не такая уж и большая у них разница», — вступила Мария Петровна. 15 лет и 1,5 месяца», — сообщил я. «Так ты свататься, что ли, пришел?» — усмехнулся Сан Саныч. «Нет, я... да, то есть не знаю. А когда нужно свататься?» «Ну уж точно не раньше, чем получишь согласие невесты. А у тебя, как я понял, его нет и в помине». Сан Саныч нащупал мое слабое место. «Она от меня съехала», — сказал я. «Что ты сделал?» «Сказал, выходи за меня. Ну и всякое другое там случилось». «Да у Евы одни сценарии в голове. Замуж она вообще не собирается. Так что со сватовством ты поторопился». Сан Саныч выглядел довольным. Кажется, он не горит желанием видеть меня в роли своего зятя.